Глава 25. «Роберт!» После того, как буквально через несколько минут в коридор вернулся Роберт, сестра ему передала в руки ключи от его машины. Полицейский вылетел на лестничную клетку, в несколько широких прыжков он преодолел 5 этажей вниз и снес на своем пути подъездную дверь, напугав резким звуком немногочисленных прохожих, среди которых не промелькнула тонкая черная тень с длинной косой. Молодой мужчина не обратил внимания на испуганные взгляды людей, он еще какое-то время продолжил это бессмысленное занятие, вглядываться во все, что видел перед собой, но так нигде и не обнаружил того, кого надеялся обнаружить. Руфер исчез. В его кармане зазвонил телефон. «Да». «Горностай, у нас ЧП. Какая-то хрень происходит. Дуй в адрес, я тебе сейчас скину, все наши уже летят туда». «Что случилось?» Резко сконцентрировавшись на звонке, включился полицейский. Таишев отбрыкнулся. «Дуй, там узнаешь. Несколько крупных эпизодов по одному и тому же адресу. Такое ощущение, в нескольких рядом стоящих домах народ водки паленой наглотался и пошел друг друга резать, и все еще режет. Местные с ног сбились с вызова на вызов, стягивают подкрепление со всего города. Адрес пришлю». Горностай сунул телефон во внутренний карман пиджака и бросил последний взгляд на двор. Направился к джипу. Не было смысла стоять на месте. Габриэль не материализуется из ниоткуда. Если он исчезает, то исчезает. Полицейский завел двигатель и посмотрел на экран телефона. Пришло сообщение. Улица Заречная, 205. «Новостройки?» Старший лейтенант бросил телефон на пассажирское сиденье и тронулся с места. Но не проехал и 10 метров, как ему пришлось остановиться. Прямо посреди дороги лежала большая картонная коробка. «Черт!» Выругавшись, Роберт покинул салон, чтобы освободить себе путь. Вернувшись, выехал со двора и резко ускорился, жалея, что его джип не оборудован проблесковыми маячками. Его автомобиль вильнул на дороге после того, как на заднем сиденье что-то шевельнулось. «Ты здесь!» С облегчением выдохнул Горностай, ощутив резко участившееся сердцебиение в грудной клетке. «Я решил?» Сев прямо, пожаловался Грасса, что в таком состоянии мне будет тяжеловато пересечь весь город. «Быстро. Едем на Заречную?» «Да». Роберт обрадовался, что они не продолжают тему вечера, что появился повод вернуться к общему делу и восстановить нарушенный мир, поэтому моментально включился в беседу. Несколько эпизодов подряд, и, похоже, количество инцидентов продолжает нарастать. «Похоже, наш друг Исаев решил увеличить мощность своей машинки?» Руфер между делом прошипел, пристегивая себя ремнем безопасности. «Ты думаешь, это может быть связано?» «Посмотрим. Приедем на место и посмотрим». «Тебе лучше оставаться в машине. Я выясню и все расскажу на обратном пути». «Ты думаешь, это может быть связано?» «Посмотрим. Приедем на место и посмотрим». «Тебе лучше оставаться в машине. Я выясню и все расскажу на обратном пути». Призрачный вдруг приблизился, и в один миг розовые губы оказались возле уха старшего лейтенанта, в который тот томным голосом прошептал. «А вы, товарищ начальник, похоже, решили, что можете мне приказывать?» «Я не...» Белая шея Горностая тут же покраснела, крупный кадык несколько раз судорожно дернулся. Руфер вернулся на свое место, его голос зазвучал беззаботно и весело. «Предлагаю, товарищ начальник, забыть наши разногласия и вернуться к тому, на чем остановились. Вы будете заниматься своим делом, а я своим. В конце концов, людские жизни важнее, чем какие-то наши с вами конфликты. Я бы попросил вас смотреть на дорогу. Как только мы приедем на место, я покину вашу машину. Заскочил к вам, потому что логично предположил, что сегодня нам по пути». «Я не собираюсь ничего забывать». Упрямо мотнул головой Горностай. Ледяная оболочка серых глаз растрескалась и покрылась мелкими красными прожилками. Старшему лейтенанту стало тяжело говорить. «Габриэль, я совершил ошибку, но это не повод о чем-то забывать. Я обещаю, что в следующий раз буду предельно внимательным и сам не допущу подобного поведения со своей стороны». «Товарищ начальник, вам лучше следить за дорогой, и сейчас не самое подходящее...» «Нам даже на такой скорости ехать прилично», – настойчиво прорычал Горностай. «И сейчас самое подходящее время. Не пытайся делать вид, что ничего не происходит. Стоит мне остановиться, ты испаришься. Ведь так?» «Почему сразу?» – розовые губы на мгновение картинно надулись. «Не обманывай меня. «Но ты же знаешь, что я все равно тебя найду!» Призрачный закусил губу. «Ты сейчас в очень серьезной опасности. И решил, что я тебя брошу? Ты думаешь, что я разбрасываю словами? Все, что сказал тебе на крыше, правда. Я не хотел причинить тебе боль. Я просто очень долго гонялся за тобой, черт возьми. С тех самых пор, когда мы познакомились на Новосадовой, ты стал миражом в моем сознании. Я всегда видел тебя в самые трудные моменты моей жизни. Я видел тебя, Габриэль!» Я постоянно слышу твой крик и твое имя, которое ты повторял мне, пытаясь донести, что ты мальчишка. Но правда в том, Габриэль, что уже тогда это не имело никакого значения. Мы оба были детьми, но твой образ сохранился в моей памяти на всю жизнь». От этого импульсивного, надрывного монолога голос горностая погиб в хрипе. «Вчера я смог обнять тебя и потерял контроль. Но это не значит, что собираюсь делать так и дальше. Я все осознал и извинился. Ты же взрослый парень, не можешь не понять». «Я понимаю», — донеслось угрюмо из темноты позади полицейского. «Я тоже тебя не забыл». Они как раз въезжали в длинный тоннель. Горностай поехал самым коротким путем в тоннеле. Как бы ни петлял, они встали в пробку. В этой темноте и тишине, внезапно вновь окутавшей два разволновавшихся упрямых сердца, черная тень с заднего сиденья метнулась вперед, проникла между подголовников и перед серыми глазами возникло потрясающе красивое лицо народного героя. Розовые губы накрыли трепетным поцелуем пересохшие от жажды быть понятым и отстоять жизненно важную правду губы Роберта. Этот поцелуй отпечатался на коже полицейского на долгие дни, однако длился... Он всего несколько секунд, в течение которых старший лейтенант едва успел запустить пальцы в распущенные шелковые волосы своего кумира. Дверца позади хлопнула почти одновременно с тем, как Габриэль оторвался от Роберта. Горностай немедленно выскочил из джипа, стоявший на месте поток автомобилей. Но сколько полицейский не оборачивался, он никого не увидел. Призрачный руфер растворился в этой темноте. Роберт вернулся за руль, в его полыхающей от горя голове бились слова Габриэля. «Я тоже тебя не забыл». Приехав на место, старший лейтенант увидел с десяток машин коллег, полицейских с оружием наперевес, сажавших окровавленных людей по автомобилям. Но все это перекрыл в ту же секунду прогремевший взрыв на крыше одной из высоток.